«Да хранит вас Бог, бюргермейстер, вы добрый человек». «Добрый, добрый», — промычал Винцель Марцелл, внимательно осматривая два огромных узла, которые свисали через плечо того, кого в этом городе помнили как палача и называли не иначе, как господин Эй. Рядом с ним стоял рыжеволосый подросток с еще одним узлом и дымящимся глиняным горшочком. «Как быть с верметом? Я взял все необходимое. Все равно без меня это уничтожат или растащат». «Хель», — обратился мужчина к пришедшему с ним подростку, — «стащи с раненого кольчугу, но вначале подай мне круглозубчатые щипцы». Мальчишка с поспешностью положил у повозки в уличную грязь, принесенный им узел, и развязал его. Венцель Марцелл с любопытством вытянул шею и увидел множество неестественно блестящих небольших металлических предметов. Половине из них он даже не мог подобрать название, а вторую половину составляли кусачки, пилочки, крючки, стамески, молоточки. Многое такое, чем пользуются ремесленники для своего ежедневного труда. Только все это было значительно мельче и сделано с великой любовью и мастерством. Будто заботливый отец сделал игрушки для своих послушных детей. Из этой груды рыжий мальчишка вытащил требуемые щипцы и протянул их господину Эй. Тот внимательно осмотрел их полукруглые кончики, потом порылся в одном из узлов и вытащил стеклянную бутылочку. Вынув свинцовую пробку, он наклонил бутылочку. Из нее полилась резко пахнущая жидкость, которой он обильно смочил щипцы. «Ложись», — грубо сказал бывший слуга подземелья правды, и раненый стражник, от страха округлив глаза, покорно опустился голой спиной в городскую жижу. Господин Эй стал коленом правой ноги на грудь раненому и попытался улыбкой подбодрить вермета. От этой улыбки раненый тихо завыл и крепко сжал веки. «Вот и славно», — прошептал добровольный лекарь и, обхватив щипцами круглое древко стрелы, скользнул вдоль него и с усилием вошел в рану. Жуткий крик раненого упругой волной отразился от стен узкой улицы и вспугнул сизых голубей, до которых еще не добрались городские мальчишки. Прохожие тут же остановились и поспешили на бесплатное зрелище. На вторых и третьих этажах приоткрылись окна, и из них высунулись головы любопытствующих. «А теперь кричи», – спокойно сказал господин Эй, и, сделав полуоборот щипцами в ране, резко вырвал их вместе с наконечником стрелы. Схлипывающий стражник уставился на окровавленные щипцы и тот предмет, что едва ли не лишил его жизни, и со страхом спросил: «Я буду жить?» Вместо ответа господин Эй поманил мальчишку, в руках которого был дымящийся глиняный горшочек. Тот с готовностью протянул его. Окровавленные щипцы опустились в горловину и появились на глазах собравшихся с раскаленным куском металла. Тут же красно-белое железо легло на рану стражника, сваривая кожу и закрывая сочащиеся кровью отверстия. Стражник, ошпаренный болью, широко открыл рот, но голос куда-то пропал. Лишь спустя несколько мгновений из его горла вырвался протяжный крик, а из глаз брызнули слезы. «Теперь будешь жить». Господин Эй встал, поднял голову и посмотрел на по-осеннему свинцовое небо. При этом его капюшон сполз, освобождая обращенное к небесам лицо. Очень скоро собравшаяся толпа испарилась, а окна домов наглухо захлопнулись. «Мэтр, возьмите меня с собой», — умоляюще произнес рыжий мальчишка и по собачьи преданно заглянул в глаза мужчины. Вместо ответа господин Эй указал пальцем на маленький деревянный ящичек среди своих вещей. Мальчишка тут же поднял его крышку. Из деревянного хранилища вырвалась туча огромных мух, разнося на своих слюдяных крыльях зловонный запах гнилого мяса. «Я, как вы и велели, хранил ящику огня и раз в месяц менял сгнившее мясо на свежее». Гордый своей исполнительностью, мальчишка опустил руку и вытащил позеленевший кусочек мясной лепешки, густо посыпанный тем, что напоминало хорошо дробленую соль. Нюхнув и притворно скривившись, подросток отдал его мужчине. Господин Эй удовлетворенно кивнул и велел мальчишке увязывать вещи, а сам принялся разматывать повязку на своей искалеченной руке. Лишенная повязки рука представляло собой жуткое зрелище. Вздувшийся, багрово-красный кусок мяса со скрученными пальцами сочился розовыми капельками, а из разрыва кожи выше кисти вытекал зловонный гной. Мужчина глубоко вздохнул и приложил к разрыву тот самый позеленевший кусок мясной лепешки. «Гнилая плоть, пища дьявола!» Завороженно наблюдавшие за непонятными действиями господина и присутствующие и не заметили появления священника в черной сутане. «Я вижу, колдовство мэтра Гальчини продолжается. Отвернись от сатаны. Сохрани душу, сын мой, если она у тебя еще есть. Палач ты или нет, но кара Божья настигнет каждого, заглядывающего под хвост врага Господа». Священник широко перекрестил всех стоящих перед ним. «Отец Вельгус», — поклонившись, произнес Венцель Марцел. Вслед за бюргермейстером поклонились и остальные, только у господина Эй поклон более походил на кивок. «Это рана, получена в бою. Это лечение». «Душу нужно лечить, а не телесные раны». Затем, обратившись к бюргермейстеру, святой отец сказал. «Епископ только что рукоположением осветил меня на приход города Виттенбурга и велел немедленно отправляться в путь». Венцель Марцел посмотрел на священника и спросил. «Вы готовы прямо сейчас ехать в город?» «Да, сын мой». «Нужно отправить слугу за вашими вещами». «Все мои вещи на мне. Я, как и первые апостолы, довольствуюсь грубой одеждой. А пищу пошлет Господь. Я готов в путь. Прошу в повозку». Проследив, удобно ли устроился священник, Венцель Марцел отвел на несколько шагов дочь и грустно улыбнулся. «Мне хотелось, чтобы ты, дочь моя, осмотрела достойные места города». «Нам нужно немедленно отправляться в Виттенбург. Там мы сможем помочь раненым. Да и твоя рана на голове, она не глубокая и не опасная», – перебил ее отец. «С Вермитом уже все в порядке. Лошадь его довезет. Завтра будем дома». «А этот человек?» – Эльва посмотрела на заматывающего руку господина Эй. Бюргермейстер задумчиво помял тронутый щетиной подбородок. «Он вольный человек». «Отец, ты должен ему помочь. В этом городе у него нет друзей, и никто не впустит его в свой дом. К тому же мы должны быть ему благодарны. Он спас твою жизнь и дважды мою». «Все это верно. Особенно то, что его не впустят ни в один дом в этом епископстве. А может, и в других землях». Венцель Марсел согласно кивнул. «Ты говорила, что... тот вечер, когда молодой рыцарь...» «Он был болен, а болезнь его – это действие винного яда. Могло случиться ужасное, но Бог послал этого человека. Он дал рыцарю чашу с вином и, подождав, пока барон осушит ее, вышел. Рыцарь сразу же ослаб и вскоре уснул. Я тут же бросилась к себе в комнату. Я видела, что вино сделало и с тобой, отец». «Прости, Эльва», — тихо сказал Венцель Марцел и с готовностью добавил. «Что мне сделать, чтобы ты не держала в душе обиду на своего отца?» «Дом палача Виттенбурга свободен». «Ах, городская казна пуста. Ты это знаешь, Эльва. Да и зачем городу однорукий палач? Хотя я и могу нанять его на полгода. И даже на год, если он даст согласие». «Он даст согласие», – уверенно произнесла девушка и направилась к господину Эй. Посмотрев, как улыбаясь, дочь начала беседу со своим спасителем, Венцель Марцел тяжело вздохнул. «Заботы, все, заботы». Взглянув на высокие стены епископского замка, Венцель Марцел кожей почувствовал строгий взор умирающего старика. «Я буду следить за вами, за тобой, бюргермейстер, и за господином Эй, даже с небес».